О, святейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью. Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная. На море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь. Ярость судьбы смиряешь, зловещее светил течения укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе. Ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды. Ты — чередование времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мгновением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы в небе летающие, звери в горах блуждающие, змеи в земле скрывающиеся, чудовища по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе нищ разумом, для жертв благодарственных беден имуществом. И всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого. Что ж, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но не имущему. Лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца навеки вечные запечатлею и сберегу. Помолившись таким образом верховной богине, я бросаюсь на шею жрецу Митре, ставшему для меня вторым отцом, и, осыпая его поцелуями, прошу прощения, что не могу отблагодарить его как следует за его благодеяние. Я долго и пространно изливал ему свою благодарность, наконец расстаюсь с ним и сразу пускаюсь в путь, чтобы вновь увидеть отеческий дом после столь долгого отсутствия. Но остаюсь я там всего несколько дней, потому что, по внушению великой богини, поспешно собрав свои пожитки, сажусь на корабль и отправляюсь в Рим. Вполне благополучно, при попутном ветре, я быстро достигаю Августовой гавани, пересев там в повозку, лечу дальше и к вечеру, накануне декабрьских ид, прибываю в святейший этот город. С тех пор главным моим занятием стали ежедневные молитвы Верховной Богини Изиде Владычицы, которую там с глубочайшим благоговением чтили под названием Полевой, по местоположению ее храма. Был я усердным ее почитателем. В этом храме, хотя и пришелец, но в учении свой человек. Вот великое солнце, пройдя весь круг зодиака, уже завершило свой годовой путь, как вдруг неусыпная забота благодетельного божества снова прерывает мой покой, снова напоминает мне о посвящении, снова о таинствах. Я очень удивился, в чем дело, что предвещают слова богини. Да и как не изумляться, ведь я уже давно считал себя вполне посвященным.